Глава первая. «Как вы смотрите на то, тетушка, чтобы я посетил заводы Демидова, да вообще посмотрел, как на Урале дела ведутся?» «Ну вот, я справился. Спросил, и достаточно небрежно это сделал. Можно гордиться собой». Блямс. Вилка Елизаветы упала прямо на тарелку, причем бросили ее с такой силой, что хрупкий фарфор только чудом выдержал и не разлетелся на куски. «Почему тебя так заинтересовали эти заводы, Петруша? Неужели ты сможешь понять, как там все устроено, лучше, чем это сделает доверенный человек? Я могу попросить Алексея Григорьевича все выяснить, да ты своего Гюнтера с ним можешь направить». Я поднял глаза и встретил пристальный взгляд тетки, которым она буквально прожигала меня насквозь, в то время как ее голос звучал абсолютно спокойно. «Молодец. Наконец-то научилась держать себя в руках и не выставлять на посмешище». Я покосился на вилку, лежащую на тарелке. Почти научилась. Но уже куда лучше, чем в первый год нашего знакомства, когда она совершенно не скрывала эмоций, что только ее больничные дни стоили. Хотя для меня было весьма странно наблюдать такую эмоциональность, учитывая, что Елизавета все-таки не малолетняя дурочка и всю жизнь провела в гадюшнике под названием «Императорский двор», называя его своим домом. «Потому что я хочу провести там определенные преобразования, но не смогу этого сделать правильно, если не буду видеть все воочию. И да, я вполне могу разобраться, как работает там все, включая работу механизмов. Вы же сами признали, тетушка, что за свои художества Демидовы достойны любого наказания, а также заверили меня, что это наказание я определю сам. Демидовы же, в свою очередь, согласились с вашим решением и обещали хорошо себя вести и не возражать. К тому же все преобразования будут проводиться за их счет. Казна от этого только выиграет». «Я прекрасно помню, какое решение я приняла, и не собираюсь от него отказываться, потому что не считаю его неправильным». Елизавета подняла злополучную вилку и принялась вертеть ее в руке. «Но я не понимаю, зачем тебе самому туда ехать, подвергая свою жизнь и здоровье совершенно ненужной опасности». «То есть вы хотите сказать, что, путешествуя по Российской империи, я могу подвергаться опасности?» Я прищурился, продолжая свою игру в гляделки с теткой. «Сегодня мы ужинали наедине, потому что Разумовский куда-то уехал по делам, а какого-то нового фаворита у Елизаветы пока не наблюдалось». «Разумеется, я не хочу этого сказать». Она тут же дала заднюю. «Хорошо, я подумаю над твоим предложением. В любом случае, эта поездка состоится не ранее, чем пройдет твое обучение, и при условии, что не случится каких-нибудь сдвигов в делах с этим выскочкой королем Фридрихом». Она поджала губы и, не глядя, протянула руку с бокалом назад. Подбежавший слуга тут же щедро плеснул в него вина, а подоспевший бледный юноша с возвышенным лицом поэта припал к бокалу, делая из него крохотный глоток. Меня передернуло. Пусть уж лучше траванут, чем за спиной будет стоять вот такой вот анализатор ядов. «Кстати, что там насчет Саксонии? Есть какие-то подвижки?» Я вернулся к прерванному ужину, потому что действительно жрать хотел. Не так давно вернулся из Ораниенбаума, где все подготовительные работы наконец-то завершились, и оставалось лишь провести непосредственно ремонт. Но с этим справится и бурчащий Растрелли, которого я за шкирку притащил на мою стройку и приказал что-нибудь с этим сделать, учитывая наличие множества разных новых элементов в виде труб разного диаметра, которыми дворец был буквально напичкан. «Пока нет». Елизавета отпила вина и слегка наклонилась, чтобы положить себе мясо с горошком. Когда мы ужинали наедине, она предпочитала ограничивать количество слуг. С одной стороны, это заставляло совершать некоторые самостоятельные действия, например, самой накладывать себе еду. С другой же... Я с трудом оторвал взгляд от груди, которая казалась вывалиться из декольте, когда императрица слегка наклонилась. Что ни говори, а формы у тетки охренительные. Вот только зачем так демонстрировать их родному племяннику? Этот вопрос у меня, похоже, навсегда останется без ответа. Фридрих успокоился, захватив Саксонию. И теперь они, видите ли, не знают, что делать. Она фыркнула, напомнив мне мою кошку. Август, скотина, открестился от проблемы, отдав эту завоеванную область в качестве приданного Мари. Но ваша свадьба еще не состоялась, так что считать Саксонию захваченной территорией Российской империи преждевременно. Но тогда вроде бы Австрия должна уже вмешаться. Но Мария Тереза тянет, потому что свадьба все равно состоится, как только вам исполнится 17, и наши попы перестанут изображать из себя праведников и уже поженят вас наконец». Елизавета раздраженно скомкала салфетку, которую в этот момент подносила ко рту. Это было для нее больной темой, потому что Синод уперся и ни в какую не желал ради нас с Марией пойти на исключение и сыграть свадьбу пораньше. «А в этом случае можно и в дипломатию поиграть». «А разве Австрия не должна и нам всячески содействовать, согласно договоренностям?» Я, подумав, тоже положил себе мясо. «Австрия должна оказывать нам всяческое содействие в том случае, если на нас нападут. А Фридрих на нас не нападает. Он хоть авантюрист и выскочка, но не идиот». И Елизавета швырнула салфетку на стол. Вообще, похоже, что Фридрих сам офигел от такой подставы со стороны Августа. Только этим можно объяснить тот факт, что, захватив Саксонию и оставив там армию, сам он свалил в Берлин и теперь не отсвечивал. Ситуация сложилась та еще. Мы не могли наехать на Пруссию и потребовать отдать свое добро, потому что чисто номинально это еще не наше добро. Австрия мяла титьки, пытаясь всеми силами избежать нового столкновения с Фридрихом, который уже оттяпал у Марии Терезы часть территорий. Император же Священной Римской империи смотрел на нас всех выпученными глазами и пытался понять, что вообще происходит. К тому же на него наседал один из Шумиловых, требуя немедленно подписать документы по Гольштинии. В общем, весело было абсолютно всем. Всем, кроме меня. Потому что меня это бесконечное ожидание задолбало до такой степени, что я однажды утром отбросил все свои попытки подстроиться под местных и полностью им соответствовать. Хватит. Баста. Хоть моему телу и немного лет, разума-то уже 37 стукнуло, если учитывать те годы, что я провел здесь. Так что после очередной тягомотной и напыщенной беседы с теткой, которая тоже титьки мяла и никак не могла решить, что делать с Демидовыми, потому что вроде бы с ними нельзя ничего делать, ибо их заводы очень важны для России, я не сдержался, и у нас произошла впервые очень бурная дискуссия. Ох, и наговорили же мы друг другу гадости в тот раз, мама дорогая. Хорошо еще ума хватило выпереть всех слуг и орать друг на друга в ламповой интимной обстановке. А вообще, тетушка у меня огонь. Она, кстати, после этого случая изменила свою манеру поведения окончательно, становясь реально довольно жесткой императрицей. На радость мне, честно говоря. Потому что жесткий правитель в это время – это хороший правитель. А я, как ни крути, на роль правителя пока вообще никак не тяну. Ни в каком своем состоянии. Потому что все еще не разбираюсь в миллионе нюансов вроде этой дикой ситуации с Саксонией. Саксонцы, кстати, тоже немного охренели от подобных заскоков. Но у них проблема другого плана. Они вообще не могут разобраться, кто у них главный и кому они налоги должны платить. «Скажите, тетушка, а девушки вообще домой собираются? Или их папаши уже смирились с мыслью, что императрицами им в итоге не стать, поэтому отдали приказ найти здесь у нас женихов породовитие?» Спросил я после недолгого перерыва, во время которого мы доели мясо, и теперь я накладывал себе картошки, которая в обязательном порядке стояла на столе. «Это тебе лучше знать», — чопорно ответила Елизавета, поджимая губы. «Тайная канцелярия в твоем ведомстве». «Да, надо бы Воронцова загрузить. А то, похоже, все расслабились больно, пока я последние технические детали в Ораниенбауме доделывал». Воронцов отвечал за внешнюю разведку. Я уже успел оценить его ум и амбициозность, так же, как и то, что он ненавидел Бестужева, с которым у меня ну вообще не сложилось от слова «совсем». Да и вообще нужно было сделать первый срез в работе обновленной тайной канцелярии, как раз первый квартал подходит к концу. «Эти твои словечки, Петруша, часто ставят меня в тупик». Елизавета дотронулась до моей руки и слегка наклонилась в мою сторону. А судя по непонятному выражению, застывшему в ее глазах, я бы сказал... Черт, я бы сказал, что сейчас, когда я практически перестал фильтровать свою речь, и у меня часто вырывались вроде бы и знакомые, но неприменяемые к тем или иным процессам и событиям слова, я потер внезапно вспотевший лоб. У меня сложилось стойкое ощущение, что ее это заводит. Стараясь не глазеть в декольте, глубже которого я еще не видел ни разу, и стараясь не вспоминать про Ваньку Шувалова, являющегося моим ровесником, который как раз в этот момент помогал Криббе свести дебет с кредитом по акциям, а также напомнив себе, что слово «инцест» звучит наиболее отвратительно, когда его начинаешь рассматривать применительно к себе, я, улыбнувшись, ответил. «Вы просто начали забывать, тетушка, что я родился не в России, и хоть я полностью осознаю себя русским и всем сердцем полюбил эту необыкновенную страну, с языком у меня иногда возникают определенные проблемы, и я пытаюсь подобрать слова наиболее подходящие, если какое-то выпало из моей памяти». К счастью, эта отмазка всегда прокатывала, особенно учитывая тот факт, что мне, наконец-то, удалось практически полностью избавиться от немецкого акцента. Но мои новоделы все равно ее заводят. Надо бы снова начать контролировать себя. От греха подальше. «А скажи, Петрушенька, зачем тебе были такие сложности со всеми этими трубами в Ораниенбауме?» Елизавета выпрямилась, и ужин продолжился. Я же сжал в руке вилку. Чисто рефлекторный жест, который у меня, похоже, никогда не денется, пока мне будут напоминать эти проклятые трубы, которые были одной из первопричин моего резкого взросления. Даже вспоминать не хочется, сколько нервов я убил, но в результате мне удалось наладить в поместье неплохую систему канализации с отстойником, заложенными рядышком селитренницами и системой отопления. Я хочу, чтобы в моих комнатах, если и был камин, то большой и для красоты, а не для тепла. Потому что мне до смерти надоело, когда ко мне могут и посреди ночи вломиться, чтобы проверить печь. А если я буду в этот момент с женой? Лично я не хочу, чтобы у меня пропал настрой, и Российская империя еще долго оставалась без наследника». В ответ Елизавета только хмыкнула. «Так как, девушки еще долго будут гостить? Вместе со своими не в меру резвыми родственниками?» «Но я же не могу их выгнать», — она улыбнулась. «Это будет конфуз и совсем невежливо. Кстати, а Георг Гольштейн-Гатурбский со своей очаровательной супругой еще долго будут в ссылке пребывать?» Как бы невзначай добавила она. «Пока Луиза Ульрика не объявит, что они скоро станут счастливыми родителями. Хочу, чтобы между мною и шведским троном стояло как можно больше прелестных карапузов. Ведь такая очаровательная дама, как Луиза Ульрика, не может произвести на свет не очаровательных карапузов. Верно?» Я старательно растянул губы в улыбке, хотя если бы я точно знал, что мне за это ничего не будет, то предпочел бы придушить очаровательную Луизу, с которой я просто чувствовал. Мне еще предстоит хлебнуть геморроя. «Ничего не поменялось? Завтра мне и вернут Марию?» Я в упор посмотрел на Елизавету. «А ты действительно заинтересован в этой девочке?» — задумчиво проговорила тетка. «Хотя я бы предпочла видеть рядом с тобой кого-то более сильного, тоже Луизу Ульрику». «Мари гораздо сильнее, чем вы думаете, тетушка. Просто она прекрасно воспитана, в отличие от... некоторых. И да, я в ней заинтересован. Кстати, прекратите уже интересоваться услуг моими предполагаемыми любовницами». «Откуда ты?» «Я фактически шеф тайной канцелярии». Я вернул ей улыбку. «К тому же, по состоянию моих простыней, вам любая прачка скажет, что я себе скоро обе руки сотру в кровь, но постараюсь сохранить верность». Последнюю фразу я пробурчал малоразборчиво и очень тихо, чтобы тетка не смогла ее разобрать. «А что ты сказал, Петруша? Я не расслышала». Елизавета нахмурилась. «Я говорю...» Проглотив кусок, который в этот момент пережевывал, я начал говорить более внятно. «Что Мари стоит того, чтобы не размениваться на кого-то другого». «Я понимаю и весьма хвалю. Вот только, Петр, а хватит ли тебе сил сдержаться и не соблазнить девочку до свадьбы?» Она поджала губы. «Охренительно доверительный между нами разговор. Я в шоке. По-моему, наши отношения вышли на новый уровень». «Ну вот и увидим». Скомкав салфетку, я поднялся. «Прошу меня простить, тетушка, Но меня ждут дела, которые я хотел бы доделать именно сегодня, чтобы завтра полностью посвятить себя своей невесте». Она подала мне руку, которую я поцеловал, прикоснувшись губами к пальчикам. После этого поклонился и быстро вышел из малой столовой. «Ваше высочество!» – ко мне подошел Румянцев. «Крип бы закончил. Хотел уже Шувалова послать, но я его предупредил, что Ваньку, по вашему приказу, к государыне без весомой причины не подпускать, и вызвался сам сбегать». «Ну, на слишком спешащего ты вроде бы не похож». Я медленно оглядел его, стараясь немного успокоиться. «Что? Так плохо?» Петька-гад так сочувственно на меня посмотрел, что захотелось грязно выругаться. «Когда Разумовский приедет? Без него эти ужины похожи на беготню по полю брани, когда по тебе пушки стреляют». Я вздохнул. «Когда-нибудь это не доведет до добра. Вот помяни мое слово». «Ничего, завтра его высочество приедет, и, скорее всего, ужинать вы станете втроем или вчетвером», – успокоил меня Румянцев. Я покосился на него, продолжая идти к своему крылу. «Ломоносов с Эйлером приходили, кучу чертежей притащили, просили посмотреть проекты будущего университетского городка». «Они учли наличие воинского подразделения?» Я помассировал висок. Все-таки ужины с Елизаветой меня напрягали. Она, как энергетический вампир, тянула из меня энергию. После них я часто сваливался с мигренью. А может быть, дело в духоте? Кондиционеров пока не придумали, а окна открывали для проветривания крайне редко. «Говорят, учли. А планы я не смотрел». Румянцев пожал плечами. «Вообще, по-моему, университеты в каждом крупном городе должны быть. А то вон даже в Киле есть, а у нас... И преподавать там должны на русском языке». Я с удивлением посмотрел на Петьку, который не ждал ответа, просто высказывал свое мнение. Не ожидал от него, только не от него, которого выгнали из всех более-менее приличных заведений Европы, да и России тоже. «Ненавижу латынь. Почему я должен что-то учить на латыни?» «Полагаю, это был риторический вопрос», – пробормотал я, заходя в кабинет. Петька за мной не пошел, оставшись в небольшой комнатке перед кабинетом. Краем глаза я увидел, как он заваливается на диванчик и берет со стола нечто, напоминающее карту, которую, похоже, изучал, прежде чем побежать ко мне. Криббе сидел за моим столом, но со стороны посетителей, а Шувалов мялся рядом. Алсуфьев в это время занимал кресло и просматривал какие-то бумаги. Идиллия просто. Ну, что получилось? Когда Криббе вернулся и рассказал про свои приключения, я запретил ему пока отлучаться от моей персоны, во избежание. Как оказалось, потерять Гюнтера я все еще пока не готов. Сам Криббе принял мой приказ философски, просто пожав плечами. «Получилось, что на сегодняшний день ваше высочество владеет 2027 акциями голландской Ост-Индийской компании», отрапортовал Шувалов, с любопытством поглядывая на меня. Никто из присутствующих пока не мог точно сказать, что я собираюсь с ними делать, поэтому все трое изнывали от любопытства. «Оставшиеся 100 акций принадлежат Гудзонам, а вы запретили что-то покупать и даже намекать на возможность подобной покупки, если она касается одного из владельцев». «Отлично», – я потер руки. «Гюнтер, кто-нибудь может связать все эти акции с тобой или мной?» «Нет», – Криббе покачал головой. «Тем более, что я покупал не все, не сразу и не у всех. Я только предоставлял имена в посольство, как вы и просили, ваше высочество. Но многие владельцы кораблей, с которыми вы заключили договора на поставку пеньки и дегтя, знают, что у вас осело не слишком впечатляющее количество акций». «Это нормально», – я кивнул. «Насчет той оставшейся сотни забудьте. Даже если они у Гудзонов, свою знаменитую сделку этот ушлый парень заключил явно от имени компании, а значит, Нью-Амстердам – это всего лишь торговая фактория, по крайней мере, пока». Я нахмурился, пытаясь вспомнить, когда этот остров захапают англичане. Вспоминалось плохо, поэтому я махнул рукой. «Ладно, если еще не захапали, пойдет как бонус». «Условия не изменились? Дивиденды из пришедших с грузом кораблей выплачивают исключительно деньгами?» Криббе кивнул. «Да, но там условия имеются. что держатель акций должен еще как-то финансировать или каким-то другим способом помогать оснастить корабль, только в этом случае с данного корабля он получит дивиденды». Криббе невольно нахмурился. «А сама компания, как и Банк Амстердама, выступают гарантом?» Криббе снова кивнул. «Я же потер руки. Интересно, а если сработает, я смогу воспользоваться подобной схемой для чего-то еще?» «Вряд ли. Такие штуки только раз прокатывают, но ладно. В самом паршивом случае деньги, вложенные, отобью с процентами». «Но как же озвученное мною условие, ваше высочество?» Все еще хмурясь, спросил Криббе. «Гюнтер, если половина команды на пяти вышедших недавно из портов кораблей и направляющихся к разным факториям – это малый вклад, который я вложил в оснащение, то я даже не знаю, что можно назвать большим». Я развел руками и улыбнулся. «О-о-о!» – только и протянул Криббе, уставясь на своего молодого господина, которого все еще считал подопечным. До него начал доходить весь смысл этого... Криббе даже не мог слова подобрать, чтобы как-то обозначить всю суть того, что начало закручиваться на его глазах. Ван Вен чувствует, что что-то со сделкой между владельцами акций и русским великим князем не то. Очень сильно не то. Но он не может понять, потому что не видит картины в целом. Ведь если не брать в расчет 2000 акций, моряков, смешные цены, выставленные Петром, это был один расклад. А вот если к этому присовокупить эти чертовы акции, то расклад очень сильно меняется, практически кардинально. Но опять же не совсем понятно, откуда ждать следующего удара. «А теперь начинается этап, который я ненавижу всеми фибрами души», — я скривился. «Сейчас мы будем ждать, когда корабли вернутся с товаром в Амстердам. Полагаю, что это произойдет не раньше, чем через 1,5–2 года?» «Да, приблизительно так», — кивнул Криббе. «Надеюсь, что к тому времени что-нибудь уже решат с Саксонией». Насколько я понял, основная проблема заключалась в том, что Август не просил нас как-то помочь с пока что его захваченным регионом, потому что мирный договор не был заключен, и Саксония официально все еще принадлежала ему. А также он не позволял армии Российской империи пройти через Польшу и расположиться поближе к границе до того момента, как священник объявит Марию моей женой. Вот тогда, опять чисто на бумаге, Саксония уйдет в качестве приданного Российской империи, и мы сможем с чистой совестью атаковать. Вот только сдается мне почему-то, что именно проблема с переброской армии – вот что будет перед нами маячить на постоянной основе. Неважно, в каком статусе будет пребывать эта чертова Саксония Шрёдингера. «Ваше высочество!» Алсуфьев поднялся из своего кресла, в которое он снова упал после того, как поприветствовал мое появление. «Вы будете просматривать планы, принесенные господами Ломоносовым и Эллером?» «Конечно, буду». Я расстегнул камзол, подумал и вовсе снял. Хотя с него уже срезали и убрали все лишнее, и он даже снабдился несколькими карманами, работать в нем все еще было сложно. Повесив камзол на спинку кресла, я сел за стол, приготовившись к кропотливой работе. Уж в чем, а в чертежах, планах и разных схемах я разбирался, даже если это были не планы прохождения труп. «Никто не знает, чем Петька Румянцев занимается, валяясь на диване прямо перед этой дверью». Я кивнул на входную дверь. «Он изучает карты Саксонии, ваше высочество», — быстро ответил Шувалов. «Зачем?» Я даже отложил в сторону первый план, удивленно посмотрев на Ваньку. «Говорит, что просто так, на всякий случай», — развел руками Шувалов. «Я с него дурею иногда». Махнув рукой, я схватил отложенный в сторону план и приступил к его детальному изучению. «Надо сегодня обязательно закончить текучку, чтобы завтрашний день действительно посвятить Марии». Прислушавшись к себе, я хмыкнул. Никогда бы не подумал, что могу так сильно по ней соскучиться.